Глава 22. Платон. Я еле выдержал эти съемки. Можно, конечно, назвать их дурацкими и глупыми, но это неправда. Надо быть честным. Хотя бы перед самим собой. «Мне интересно, каким образом ты собираешься эти фотки использовать?» Обращаюсь к Киму и, усмехаясь, при этом надевая рубашку. Мой голый торс перед советом директоров. Я уже представляю круглые глаза папиных друзей. Смеюсь, так как все члены совета директоров нашей компании – мужики. А а-ля кому за 50. И тут я, красавец, в полуголом виде, со страстью, которую так хотел добиться от Агаты Ким. Мать честная, да их там инфаркт хватит. Придется скорую вызывать, а потом передачки в больницу таскать. Особенно впечатлятся и впадут в ступор, когда глазеть начнут на мою практически обнаженную спутницу в красном нижнем белье. Такую милую и в то же время невероятно страстную. Ее глаза. Я сейчас точно свихнусь. Никогда до этого не страдал от такого понятия, как воздержание, а сейчас вот готов немного подождать. Да я как бы и не собирался их никуда использовать. Ким отрывает взгляд от небольшого экрана на камере. Исключительно, чтобы наша крошка раскрепостилась. Получилось. Я застегиваю пуговицы на рукавах и заглядываю в экран, а Ким листает фото. Это было круто. Парень подмигивает, а я лишь боковым зрением это замечаю. Мои глаза там, в маленьком экранчике, где на фото парень с девушкой смотрят друг на друга влюбленными глазами. По крайней мере, со стороны именно так и кажется. Рука Агаты на моем теле, ее волосы в моих пальцах. Вот никогда бы до этого не подумал, что буду от подобной чепухи под названием «нежность» кайфовать. Но это действительно круто. И сниматься вместе с Агатой, и сейчас глазеть, как идет на фотке. «Скинешь мне парочку?» Киваю на камеру и нехотя отрываюсь от лицезрения фоток. «Не вопрос, но у меня есть парочка условий». Расплывается в ехидной улыбке Ким, а я приподнимаю одну бровь вверх. «А не многовато ли вас, ребята, на меня одного? Красотки, желание, этому парочка условий. Походу старею, раз сведусь на провокации, даже не сопротивляясь. Но я хочу получить эти фотки во что бы то ни стало. И точка». «Давай попробуем». Я заканчиваю застегивать пуговицы и заправляю рубашку в брюки, если это в моих силах. «Ну, во-первых, ты больше никогда не будешь присутствовать на съемке». Парень цокает языком, а я киваю в ответ, вроде как соглашаясь. «Разве что с разрешения Аделаиды». «Согласен, сегодня просто не сдержался». Ужимаю плечами в ответ и беру свой пиджак. «Что там со вторым?» «Ты дашь официальное согласие на использование фотографии...» «Совет директоров не поймет», — ехидничаю в ответ, пока парень придумывает, как бы поподробнее мне объяснить свою мысль. «Я не об этом», — резко выдыхает фотограф. «Короче, у меня, как и у любого профи, периодически проводится выставка». «Нет, Ким». Еще моя рожа на выставке не мелькала. Как по мне, так перебор в чистом виде. «Ну какая из меня нахрен модель? Вот знал же, что не стоит поддаваться на провокации». Повелся, лишь бы девушка расслабилась, а теперь... «Да не ерепенься ты!» «Только я перед этим фотки одобрю». Тычу указательным пальцем парню в грудь. «И никакой самодеятельности». «Обещаю!» Фотограф поднимает правую руку, как будто сейчас присягу начнет давать. «Только с твоего позволения. Кстати, еще вопросик». Ехидно ухмыляется, но я уже предчувствую подвох. «Никаких больше съемок!» «Ну ты даже не выслушал!» «Нет, Ким, и точка!» Застегиваю пуговицы на пиджаке. «Мне сегодняшнего дня хватило!» «Там будет очень интересно!» Прищуривается этот наглец, но я в ответ протягиваю руку. «Всего хорошего!» Киваю, а парень в ответ нехотя со мной прощается. «Еще одни съемки я не переживу!» Моей нервной системы еле-еле на сегодня хватило. А постоянно видеть перед собой соблазн, дотрагиваться до шелковой кожи, смотреть в глаза, при этом даже не поцеловать. Про что-то больше я вообще промолчу. «Девочку хоть домой отвези, а то она уже с ног валится», кричит мне в спину Ким, когда я открываю дверь. «Тоже мне умник нашелся, как будто я сам не догадался», бурчу себе под нос и выхожу из студии. а после и из агентства. Мне срочно нужен глоток свежего воздуха. Наполнить легкие кислородом и хоть немного прийти в себя после столь необычного трудового дня. Да уж, тяжелая у моделей жизнь. Это только со стороны кажется, что легко весь день перед камерой крутиться, а на самом деле адский труд. Неудивительно, что малышка валится с ног. Еще немного и точно упадет. Но Кима я готов придушить за последние наставления. Кем он меня считает, извергом или слепым? А то я не видел, как малышка устала. Да и с воспитанием у меня полный порядок. Я никогда не бросаю девушек в беде, особенно красивых. А уж домой подвести это дело святое, я бы даже сказал, полезное. Тихая музыка, непринужденная атмосфера, расслабленная красотка на сиденье рядом. Что-то несет меня совсем не в ту степь, хотя чего же сразу не в ту? Очень даже в ту. Причем эта самая та уже бьет набатом по голове. Хочу ее, эту красивую молодую женщину, которая так резко снова вошла в мою жизнь. Возможно, Агата местами наивная, периодами ведет себя глупо, но ей простительно. Слишком молода и неопытна. А я готов ей помочь повзрослеть. Хотя мне не мешало бы для начала определиться, от чего же я хочу на самом деле от нее. То, что одной ночью мы не ограничимся, это понятно. Даже двумя, что для меня в принципе подвиг. Никто меня еще так не цеплял, как Агата. Не вызывал такого повышенного при этом пока необъяснимого интереса. Не провоцировал на геройство. Как идиот стою возле автомобиля и жду свою красавицу. Романтик, блин, выискался. Не хватает цветов и шампанского. Ну и ЗАГСа за спиной. Агата выходит бодро, но тут же притормаживает. Видимо, моя нескромная, как назвал меня Ким персона, останавливает девушку прямо на ступеньках. Пристально смотрит мне в глаза, как совсем недавно на съемках. Жаль, расстояние приличное, а то сейчас без камеры я бы точно не сдержался. «Опять ты?» — вздыхает громко малышка и спускается на одну ступеньку. «Что тебе сейчас от меня надо?» «А ты всегда такая ворчливая после съемок?» — усмехаюсь, отрываюсь от автомобиля и подхожу к передней пассажирской двери. «Всегда!» — пыркает Агата, спускаясь еще с одной ступеньки. «Учту?» Веселюсь, пытаясь хоть как-то разрядить слегка накаленную обстановку. «Карета подана, Золушка?» Открываю дверь машины и перевожу взгляд на Агату. «Прошу?» «Спасибо, я доберусь домой на такси». Она кривится и приседает в реверансе. «Извительно. Как будто я ее не просто раздражаю, она готова меня огреть чем-то тяжелым по голове. Прямо сейчас. Не откладывая ни на минуту. Прекращай. Я в два шага преодолеваю расстояние между нами и беру девушку под руку, заставляя двигаться к машине. Я просто подвезу». «Что ж ты такой приставучий, Терехов?» ворчит Агата, вызывая у меня очередную улыбку. «Уж какое есть?» Помогаю девушке присесть на кресло. «Прошу любить и жаловать». «Разбежалась», скалится девушка и отворачивается. «Наглости тебе не занимать». «Ладно. Пусть будет победа в этом раунде за ней, не стану спорить и выводить малышку из себя. И так сегодня слишком настойчиво ее провоцировал, заставляя нервничать. Вроде как расслабилась к концу съемок, даже Ким остался доволен. Так стоит ли продолжать и дальше в таком же духе? Пора нам заключить перемирие, пусть слабое, но все же. Я надеюсь, ты больше не припрешься на съемки. Агата начинает первой, когда я усаживаюсь за руль, включаю двигатель, а после плавно трогаюсь с места. «Надейся», пожимая плечами, глядя в левое зеркало, чтобы пропустить сзади идущий автомобиль. «Платон, ты невыносим», громко вздыхает моя спутница. «Когда ж ты оставишь меня в покое? Скажи, зачем оно тебе надо?» Вопрос, конечно, интересный, но пока, к сожалению, относится к разряду риторических. Самому бы для начала понять, а зачем же оно мне надо? А после уж честно ответить девушке. У меня какой-то сумбур в башке. Сам черт ногу сломит от переполняющих эмоций. Возможно, я тороплю события, так как всегда привык получать все. Целиком и сразу. А здесь не получается. Но я не отчаиваюсь, наоборот, какое-то второе дыхание открывается. Я готов не торопиться и даже немного уступить. Музыка не мешает? Я наконец-то подаю голос, так как молчаливая пауза в салоне затягивается. Играет негромко лирическая мелодия, а вот ответа от девушки так и нет. «Крошка! Ау!» Чуть повышаю голос, но все равно Агата молчит. «Ехать-то куда?» Останавливаюсь на светофоре и поворачиваю голову в сторону своей спутницы. «Надо же! Спит!» Вряд ли притворяется. Грудь равномерно вздымается при каждом выдохе, а глаза малышки закрыты. «Обалдеть!» Усмехаясь негромко себе под нос. «Вот это фарт так фарт!» «Я знаю единственное место, куда можно отвезти девушку. Нет, есть, конечно, гостиницы, но это точно не для данного случая. Хотя к себе домой я девушек никогда не водил. Это мое личное пространство, и временным спутницам там точно не место». Загорается зеленый свет, я давлю на педаль газа и плавно трогаюсь с места. Ради Агаты я готов сделать исключение.